Итак, в Совятню отправились веселой и дружной компанией, мы с Дракой Крэбб с Гойлом в придачу. И позже я поблагодарил все высшие силы за то, что Крэбб и Гойл пошли с нами. Но обо всем по порядку. До Совятни мы добрались вполне благополучно. Филин Драка забыл сказать, что звали его Кухулин, в честь какого-то героя ирландской мифологии, радостно встретил обожаемого хозяина, внимательно его выслушал и забрал все, что я приготовил. Лорд Малфой разберется, чтобы моя корреспонденция попала по адресу. Получив все подобающие наставления, Кухулин обвел холодным взглядом Совятню, как бы говоря, я еще вернусь, и все совы мужского пола ощутимо поежились. Но и принять у меня пару полосок копченой говядины, и приласкаться к драко суровой птиц все же соизволил. Крэбб и Гойл же навестили своих почтовых сов и просто покормили их специальным печеньем. Две пуховые серенькие совушки умильно ласкались к своим хозяевам, выпрашивая угощение, и это выглядело достаточно забавно, чтобы повеселить кого угодно. Вот так, с запасом хорошего настроения, мы отправились назад, но неожиданно лестница выкинула фортель, резко изменив направление и увеличив скорость. Честно говоря, таких фортелей лестницы не откалывали давно, и все мы были очень удивлены. «Что происходит?» – удивился Драка. «Эта лестница должна нас привести к слизеринским подземельям, а вовсе не на третий этаж», – пробасил Гойл. «Кто-то ее проклял». Я кивнул, соглашаясь, и спросил. «Есть мысли? Кто?» Крэбб и Гойл переглянулись и пожали плечами, а Драка задумчиво сказал. «Будь рыжие близнецы в школе, я поставил бы на них, а сейчас ума не приложу. Мне кажется, таких альтернативно одаренных в Хогвартсе больше нет. Но сейчас мне кажется, что все не так просто. И мне непонятно сейчас, чей враг вдруг активизировался, твой или мой. Может, общий, вздохнул я. А может, эта Мордридова лестница просто вышла из строя сама по себе, оптимистично предположил Драка, но я просто кожей почувствовал, как он мало верит в такую возможность. Крэбб и Гойл в нашу дискуссию не вмешивались, но палочки достали. Лестница, между тем, увеличила скорость, пару раз странным образом вильнула и, наконец, пристыковалась к совершенно незнакомой лестничной площадке. «Ты уверен, что это коридор третьего этажа?» – спросил я, настороженно оглядываясь. «Не особо», – ответил Драка. «Я это место не знаю, но лучше нам не сходить с лестницы, пока она не начнет двигаться вновь». «Точно», – тихо прогудел Крэбб. «Зуб даю, это ловушка». Крэбб показался прав на все 100. Проклятая лестница, словно услышав эти рассуждения, встряхнулась. Мы с Драка, стоявшие на верхних ступеньках, не удержались на ногах и с криком от неожиданности просто вылетели на лестничную площадку. После этого лестница стала удаляться, но Крэбб совершил поистине безумный прыжок и перепрыгнул к нам. «Я все передам декану, вас выручит, не отходите далеко», — выкрикнул Гойл, и лестница удалилась. «Быстро, слишком быстро». Мы остались втроем на лестничной площадке, от которой в две стороны шли совершенно незнакомые коридоры. Винсент, слегка поморщившись, поднялся на ноги, и Драко мрачно спросил: «Зачем? Тебе надо было спуститься с Григом и оповестить декана о случившемся». «Здесь опасно», — коротко ответил Крэбб. «Я чувствую». «А вот я чувствую совсем другое», — принюхался Драко. «Воняет так, словно за углом находится огромная помойка». И тут я вспомнил каноны, что там могло вонять. «Нам нужно спрятаться», — быстро сказал я. «Может, тогда он нас не заметит». «Да кто?» — зашипел Драко, и Крэбб невозмутимо добавил. «Тролль, он идет вот оттуда». И Крэбб показал рукой направо. «Да с чего?» — возмутился Малфойёныш, но тут до нас донеслись тяжелые шаги. «Так, наверное, могла бы ходить та самая статуя командора». Драко мгновенно побледнел и скомандовал. «Прячемся». И мы огляделись в поисках открытой двери, защищенной ниши или чего-либо еще подобного. Увы, коридор был на редкость прямо и скучен. Ни дверей, ни ниш, ни даже портретов. «Мордридовы подштанники», — выругался наш аристократ в энном поколении. «Домовика позови», — пробасил Крэбб. «Он тебя послушает. Я уже говорил, что эти ребята только кажутся тупыми». «Уловка», — возопил Драко. Раздался хлопок, и мы уже вроде как облегченно вздохнули, но действительность тут же показала нам, насколько она может быть щедра на пакостные сюрпризы. Старенькая слизеринская домовушка появилась на площадке и даже сделала шаг по направлению к Драко. Но тут же ее личико исказилось от боли, и она жалобно выкрикнула. Уловка не может, уловку не пускает, уловка расскажет великой матери. И с новым хлопком домовушка исчезла. Для очистки совести я проделал то же самое с Олухом и с тем же эффектом. Единственное, я успел выкрикнуть, чтобы Олух обо всем рассказал МакГонагалл и Марку. А шаги между тем приближались, они стали более тяжелыми и быстрыми, и наконец из-за поворота коридора показался тролль. Да, отвратительное все-таки существо, огромного роста, с коричнево-зеленоватой, нездорового оттенка кожей, по обезьянье длинными мускулистыми руками, огромный и страшный. Великанское туловище венчало маленькая головка, похожая на подгнившую картофелину, в которой какой-то шутник вилкой проковырял отверстие глаз и рта. Вся одежда чудища представляла собой колом стоящую от грязи шкуру неизвестного науки животного и столь явственно топорщилась в районе паха, словно он хотел не только жрать, но и предаться утехам совершенно другого рода. И что самое худое, в руке этот ходячий кошмар сжимал руку, обычную человеческую руку. И запах, омерзительный запах экскрементов, никогда не мытого тела, гниющей крови и еще чего-то столь же омерзительного просто валил с ног. Честно говоря, по сравнению с этим букетом иприт был бы милосерднее. «Ах», — сказал Драко и начал заваливаться на бок. Я его желание грохнуться в обморок насквозь понимал, ибо испытывал желание отъехать туда же. К появлению в шаговой доступности трехметровых людоедов жизнь меня не готовила никогда. Но я прекрасно понимал, что стоит нам потерять сознание, нас просто сожрут. А Винс будет нас спасать, конечно, но двоих спасти не успеет и однозначно выберет сюзерена. И не мне его осуждать, расклад такой. К тому же, скорее всего, никого он не спасет и сам станет третьей жертвой. Тут мне резко захотелось жить, и я сделал единственно возможное в этой ситуации движение, врезал Драко по шее. Гордый потомок Малфоев тут же раздумал падать в обморок, автоматически меня поблагодарил и заорал. «Бежим, он же в гоне». Я не стал уточнять и рванул следом за Драко. Винс с палочкой наперевес прикрывал нас сзади. Бежали мы быстро, но тролль, учуявший поздний горячий ужин, активизировался еще больше. Как назло, проклятый коридор по-прежнему оставался глухим и скучным. «Он нагоняет нас», — выкрикнул Винс. «Придется защищаться». «Как?» — взвыл Драко. «С этакой тварью не каждый взрослый маг справится. Надо на него что-нибудь уронить». Вспомнил я канон. «Что-нибудь тяжелое. Идея хорошая», — оценил Драко. «Но что?» И тут, наконец, мы увидели узенький коридорчик, отходящий от основного. «Быстрее сюда», — показал Драко. «Может, там что-нибудь найдется? А может, тролль сюда не пролезет?» — с надеждой спросил я. «Даже не надейся», — вздохнул Драко. «Голодный тролль — это жидкость. Но мы, тем не менее, свернули в коридорчик, бывший таким же, как и первый, узким, длинным и скучным, и слабо освещенным вечными, но коптящими факелами. Мы понеслись вперед, надеясь найти укрытие, но коридор неожиданно закончился тупиком с единственной нишей. Напротив ниши висел портрет и изображен на нем был довольно приятного вида мужчина в синей с золотом мантии и такой же остроконечной шляпе. Мужчина восседал за столом, заваленным свитками пергамента и рукописными книгами. Еще один развернутый свиток лежал перед ним, начало свитка украшала малочитаемая надпись, но в руке маг сжимал пышное перо, которое явно показывало, что сейчас он как напишет что-то вечное. Маг поднял голову от пергамента и улыбнулся нам. «Нечасто в этот коридор забредают юные маги», — ласково произнес он. «С вами что-то случилось? Вы выглядите обеспокоенными». «Да, сэр», — вежливо ответил Драко. «За нами гонится разъяренный тролль. Он в гоне. Не подскажете, где здесь можно спрятаться?» «Подскажу», — весьма любезно ответил маг. «Тролль в гоне, это серьезно. Просто так он вас не съест. А можно без подробностей?» «Сэр», — вздохнул Драко. Маг улыбнулся еще любезнее и сказал: «Конечно, я понимаю, вам нужно спрятаться, и я могу вам помочь. Я могу спрятать вас в своей картине, а когда опасность минует, выпущу назад». «А такое возможно, сэр?» — спросил я. «Мы ведь все-таки живые. Не нравится мне этот товарищ, темнит он что-то. И вообще, впустить-то он впустит, и что, если мы останемся внутри картины?» «Что-то такое мне Сири рассказывал, что в этом случае мы сойдем за добровольные жертвы, а портрет может стать живым. Чернейшее колдовство, поцелуй Дементора без вариантов. И что же там у него на пергаменте написано?» Я стал присматриваться, портрету это явно не понравилось, и он злобно прошипел: «Я предлагаю помощь в сложной ситуации. Сами попросили, типа, вам шашечки или ехать?» И это было еще более подозрительным. «Простите», — «Сэр», — высказался Малфой, — «мой друг справедливо сомневается, сможем ли мы покинуть картину. Почему бы вам не принести клятву?» Кстати, шаги за спиной были уже не слышны, либо тролль озадачился, куда мы пропали, либо прошел мимо узкого коридорчика. Может и так обойдется, но я, как всегда, был слишком оптимистичен. Неожиданно портрет издал громкий пронзительный вопль. «Сюда, сюда, здесь». А потом маг злобно улыбнулся и заявил: «Через 5 минут тролль будет здесь. Он разорвет вас на куски и сожрет, но перед этим еще и поразвлекается до тех пор, пока вы не умрете. Зато для вас будет большим облегчением то, что умрете вы не девственниками. Но я даю вам последний шанс. Войдите в картину и выживите». И тут я разобрал строчки на пергаменте. «Волхвование всех призлей». Я схватил Дракайкрэбба за руки и крикнул: «Даже не думайте. Это герпий злостный, смышленый, салазарово семя», — выругался разоблаченный маг. «Значит, пока не судьба. Ну, хоть развлекусь». И поганец откинулся в кресле, всем своим видом показывая, как он будет наслаждаться грядущим зрелищем. «Попробуемся-ка», — неожиданно спокойно сказал Драка. «Если втроем, может получиться ему навредить. Целимся в голову». «Я могу бомбарду», — проворчал Крэп. «В этом коридоре?» — хмыкнул Драка. «Нет, только сика». Тролль приближался к нам. Руку он потерял где-то по дороге, зато размахивал огромной дубиной. «Мы выставили палочки. По моей команде», — хладнокровно сказал Драка. «Он что, железный? Мне страшно до ужаса. Даже Крэп, похоже, дрогнул». А Драка спокоен, как дохлый лев. Тролль сделал еще несколько шагов вперед. «Приготовиться», — скомандовал Драка, но тут из ниши раздался треск и звон. Нам под ноги вывалились ржавые части доспехов, а затем появилась огромная голова Василия. На спине Василия восседал Марк. «Закройте глаза», — истошно завопил он. «Быстрее, все закройте глаза». К счастью, Драка и Крэбба уговаривать не пришлось, а Марк тут же перешел на парсилтанг. «Василий, действуй», — прошипел он, и взгляд Василиска изменился. Из его глаз словно вырвались синевато-серебристые прожекторные лучи и контуром окутали фигуру тролля. Лицо чудища исказилось в злобной гримасе. Он попытался броситься вперед, но не смог. Замер, как муха в липкой патоке. А затем я увидел процесс, из-за которого Василисков так боялись. Тело тролля стало словно линять, выцветать, медленно превращаясь в серый ноздреватый камень. Окаменение началось с лап и с дубиной и стало опускаться ниже. Жуткое зрелище, рука с дубиной уже превращалась в камень, а глаза еще жили на неподвижной морде тролля и, клянусь, они были полны непередаваемого ужаса. К счастью, длилось это недолго, а когда голова тролля окаменела, мне стало немного легче. Все-таки не хотелось, чтобы живая тварь мучилась перед смертью. Вряд ли эта милая зверюшка оказалась в Хогвартсе по своей воле. Впрочем, я подумаю об этом позже. Неужели это происки крысы или пребывающего в Мунгадамби? Кто выпустил тролля? Почему лестница привела нас именно в этот коридор? Между тем тролль окончательно превратился в на редкость безобразную статую из серого пористого камня, и я спросил Васю: «Можно мальчикам открыть глаза?» «Можешь, но я не причиню вреда ССС», — добродушно ответил Василий, и я перевел его слова. Драка и Винс открыли глаза, и если я думал, что змеюка размером с трамвайную сцепку их испугает, то я глубоко ошибался. Оба с неподдельным восторгом воззрились на окаменевшего тролля, а потом перевели взгляд на Василия и радостно воскликнули: «Василиск, настоящий!» «Это они хором. Это Василиск Салазара Слизерина, правда?» «Это Драка. Какой красавец! А можно погладить?» «Это Винс. Марк, ты говоришь на парсилтанге?» «Снова Винс. А меня можешь научить?» «Ну, родич, ты мне должен будешь кое-что объяснить. А наш декан знает? А Мойра? А Василиску нужно приносить долг жизни, ведь он нас спас?» Василий аж слегка опешил. «Что СС случилось? Я напугал СС?» Я тут же объяснил Василиску, что все в порядке, просто наши друзья в восторге от его красоты и силы, благодарят за спасение и интересуются, как признать долг жизни. Василий, падки на лесть, тут же надулся от гордости, показывая себя во всей красе, чем вызвал новые восхищенные вздохи Драка и Винса, и даже разрешил почесать надбровья. А насчет долга жизни насмешливо прошипел: «Я не маг ССС, так что долг жизни ССС на твоих друзей не падает ССС. Но я могу принять в благодарность ССС молодого жирного бычка ССС или пару-тройку баранов ССС. Раз уж меня разбудили ССС», — я передал эти слова Драка и Винсу, и те клятвенно пообещали, что завтра же свяжутся с родителями, и милая змейка получит и бычка, и баранов, и, наверное, что-нибудь еще. А я подумал, что бедным Люциусу и Нарциссе никаких нервов не хватит на все 7 курсов. После этого Драко и Винс еще немного почесали Василию яркие надбровья, а потом Марк сказал: «Простите, но нам с Василием пора. Мы ведь не хотим, чтобы его обнаружили раньше времени. На сувениры ведь разберут». «Конечно, конечно», — согласились мы, но тут Марк углядел тот самый портрет и прищурился. «Скажите, парни, а это чей портрет? Что-то я такое от него чувствую». «Герпий злостный», — спокойно ответил Драко. «Что о?» — взвился Марк. «Кто этот портрет вообще в школу поместил? Это же это. Я знаю, кто это», — кивнул я. «Марк, нам можно как-то прихватить этот портрет с собой? Очень хочу побеседовать с этим господином». Марк задумчиво нахмурился, а потом пробормотал какое заклинание, совершенно на мой взгляд непроизносимое, и взмахнул палочкой. «О», — произнес он, — «тут все не так просто. Этот маг заперт в портрете, он не может его покинуть, а портрет приклеен к стене чарами вечного приклеивания. Никуда он отсюда не денется. Но как его до сих пор никто не увидел?» — удивился я. «В коридоре на третьем этаже кто только не шлялся». «Это не коридор на третьем этаже», — спокойно сказал Марк. «Скорее всего, это тайный коридор, и вот в него вход действительно запрещен, уже несколько столетий». «Откуда ты это знаешь?» — удивился Крэб. «Ты же маглорожденный. Историю Хогвартса читать надо», — неожиданно съехидничал Драко. «Только не современную, а ту, что была написана в 16-17 веке, как минимум. Я читал, там есть легенда о тайном коридоре. Потом вам с Григом расскажу. А вот к тебе у меня возникла куча вопросов, Марк Роджерс. Например, кто ты такой?» «Ну да», — быстро Драко 2 и 2 сложил. «Ладно, надо заканчивать с этим и тщательно продумать, что еще можно рассказать моему беспокойному родичу». «Спокойно, Драко», — сказал я. «Марк — это Марк, и не совсем вежливо наезжать на человека, который только что спас тебе жизнь. И да, мы поговорим позже». «Ты понял?» — Драко мрачно кивнул. «Прошу прощения, мистер Роджерс, я был неправ и невежлив. Надеюсь, что нам удастся объясниться ко взаимной пользе и дружбе». «Аналогично, наследник Малфой», — кивнул головой Марк, — прошипел на Парсилтанге. «Уходим». Гигантская голова Василия мгновенно исчезла в нише. «Вы уж никуда не уходите, мистер Герпий злостный», — вежливо произнес я. «У нас к вам еще вопросы остались, мы попозже зайдем». Маг пронзил нас таким взглядом, что будь он живым, убил бы без всякой авады, но ни колдовать, ни уйти он действительно не мог. Поэтому Герпий злостный ограничился тем, что откинулся на спинку кресла и натянул шляпу себе на глаза. И тут я услышал голоса деканов, громко призывавшие нас, и подумал, что проблемы с нервами скоро будут не только у Люциуса и Нарциссы. Примечание к части. «Приятного прочтения, мои дорогие. Мира, здоровья и тепла, а то у нас опять холодно». Следующая глава примерно через неделю. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Глава 41. Новый виток. Разговоры о важном. Примечание к части. «С почти прошедшими первыми длинными выходными, дорогие мои». И тут я услышал голоса деканов, громко призывавшие нас, и подумал, что проблемы с нервами скоро будут не только у Люциуса и Нарциссы. «Крестный, мы здесь», — пронзительно возопил Драко. «Крестный, стойте, где стоите?» — отозвался Снейп. «Мы уже рядом». Мы переглянулись и замерли. Спорить с разозленным деканом Слизерина дурных не было, а то, что сейчас Северуса отпустили нервные напряжения и тревога, обозначало только одно: он зол. Нет, не так, он зол на трех мартышек с гранатами, которые опять влезли не туда. И тут из-за поворота показались Снейп и МакГонагалл, выражение лиц которых не предвещало ничего хорошего. Приблизившийся Снейп хотел было что-то гневно прошипеть, но вовремя узрел каменную трехметровую статую тролля, рассыпавшиеся по полу ржавые части доспехов и зияющую в нише дыры. А, нет, дыры не было, Марк напоследок сумел что-то колдануть, и сейчас каменная кладка выглядела вполне целой. Но все остальное, увы. «Что здесь произошло?» — прошипел таки Снейп. «Почему вы не остались на площадке и не дождались помощи?» «Надо отдать должное мистеру Гайлу, при нужде он умеет бегать очень быстро». «Тролль, сэр», — хором откликнулись мы. «Мордредовый яй», — устало начал Снейп, но тут его нагнала МакГонагалл и строго взглянула, потому Снейп переобулся в прыжке и благонравно спросил: «Какой еще тролль? Откуда в школе тролль?» «Я не в курсе», — отозвалась МакГонагалл. «Не припомню живого тролля в заказах на учебное оборудование на этот год. Возможно, опять спецзаказ Альбуса». И оба декана переглянулись и нахмурились. «Не время сейчас», — встряхнулась МакГонагалл. «Дети, как вы себя чувствуете? Все в порядке, профессор?» Столь же благонравным хором отозвалась мы. Северус взмахнул палочкой и наложил на нас диагностические чары. «Это удивительно, Минерва», — сказал он, — «но на сей раз они действительно практически в порядке. Даже царапин нет, только испуг и небольшое магическое истощение». Выдав это заключение, Снейп привычным жестом вытащил на свет Божий три флакона темного стекла. «Выпейте это», — скомандовал он, протягивая нам флаконы. «Запивать не требуется». Мы послушались и не пожалели. Вкус у зелья был непротивный. Мята с лимоном и еще что-то кисленькое. А потом почти мгновенно ушли усталости, глубоко засевший внутри страх, укрепляющие с легким успокоительным эффектом, пояснил Снейп. «Спать будете крепко и без кошмаров». «Спасибо, сэр», — поблагодарили мы Снейпа по очереди. А он достал еще два флакона побольше и протянул один из них МакГонагалл. Женщина только кивнула и решительно выпила свою порцию. «Вы уж постарайтесь больше в неприятности не влипать, хотя бы до начала каникул», — обманчиво медоточиво заметил Снейп. «А то, боюсь, что ведрами придется успокоительное варить. А варку зелий для больничного крыла никто не отменял, так что не добавляйте мне работы, мистер Поттер». «А что сразу я-то?» — изобразил я непроходимый наив. Гриффиндорская часть драка тут же встрепенулась, и он горячо заявил: «Гарри не виноват, сэр. Ему просто нужно было отправить письма, сэр. А мой кухулин никому в руки не дается, сэр. Это все лестница, сэр. Она нас сюда занесла». И ресницами хлоп-хлоп. «Такой несправедливо обиженный малютка». Снейп взглянул на крестника, в глазах его заплясали черти, но внешне он по-прежнему выглядел как суровый сержант армии США, который салак новобранцев ест на обед без соли и лука. «Разберемся, мистер Малфой. А сейчас мне все-таки хотелось бы узнать, что же произошло». Я покосился в сторону портрета. Герпи по-прежнему сидел неподвижно, откинувшись в кресле и надвинув шляпу на глаза, но я ни минуты не сомневался, что он вовсю греет уши. Поэтому я внимательно взглянул в глаза Северусу, прижал палец к губам и кивнул головой в сторону выхода. «Впрочем», — тут же продолжил Снейп, — «думаю, что нашу беседу лучше продолжить в более комфортной обстановке, не так ли, Минерва?» «Очень верное решение», — согласилась МакГонагалл. «Идемте, и я не откажусь от кофе по-ирландски». «Я тоже, но мне его вряд ли кто-нибудь предложит». И мы двинулись вперед. Правда, Снейп немного замешкался и наложил на участок коридора с портретом какие-то чары. МакГонагалл этот факт никак не прокомментировала, только одобрительно кивнула. «Похоже, кое-что об этом портрете наши дражайшие деканы знают». «МакГонагалл, конечно, спрашивать бесполезно, вряд ли она будет откровенничать с 11-летним мной, а вот из Северуса я еще кое-что вытрясу. И что там говорил Драко по поводу старого издания истории Хогвартса? Я в свое время читал историю столетней давности, но что-то про тайный коридор ничего не помню. Значит, нужно сказать Кричеру или попросить Драко, чтобы Люциус снял копию со своей. Что-то мне не нравится этот злостный товарищ. А учитывая то, что Крестражами хороший мальчик Том увлекся, прочтя книгу Герпия, лучше всего сотворить с этим портретом что-нибудь противоестественное. Скажем, покрыть автомобильным лаком из баллончика и спалить к мордредовой матушке». «Что-то вы, мистер Поттер, меня пугаете», — задумчиво произнес Снейп. Я тут же взглянул на него и принял кроткий вид безвинно обиженного сиротки. «Вот-вот, так лучше», — заявила эта носатая язва. «А то у вас был такой вид, мистер Поттер, словно вы гекатомбу задумали». «Не-не, профессор», — столь же кротко заверил я, — «никаких гекатомб, но ход ваших мыслей мне нравится». Снейп еле сдержал смешок, но тут Драко снова включил режим «я кроткое создание», и мне не под силу все ужасы этого мира, и слабым голосом заявил: «Декан Снейп, профессор МакГонагалл, он ведь кого-то съел». «Кто?» — удивился Снейп. «Гарри?» «Нет», — судорожно вздохнул Драко. «Тролль. У него рука была человеческая. Ой». При этом Драко слегка позеленел, но успокоительное Снейп ему дал качественное, так что, сделав несколько глубоких вдохов и заточив протянутый Крэббом мятный леденец, он почти вернулся к прежнему цвету лица. А вот Снейп и МакГонагалл тревожно переглянулись. Рука в лапе тролля автоматически обозначала гибель или, при огромном везении, очень тяжелое увечье. Неужели пострадал кто-то из детей? Оба декана синхронно взмахнули палочками, и волна золотистого цвета разошлась от них в разные стороны. «Здесь нет мертвой человеческой плоти», — сказала МакГонагалл. «Уже хорошо», — согласился Снейп, а затем вывел движение палочкой и воскликнул. «Акция предмет, потерянный троллем. Блин, а мы-то не догадались. Вот что значит, мастерство не пропьешь». Естественно, рука прилетела незамедлительно, и выглядела она именно так, как рука, которую с огромной силой вырвали из плеча прежнего владельца. И запашок не сильный, но характерный запах гниющей плоти. Но ведь мертвой человеческой плоти здесь нет. Или МакГонагалл ошиблась? Не ошиблась. Шотландка хмыкнула и взмахнула палочкой, и я с облегчением выдохнул. Отвратительная в своей похожести рука мертвеца превратилась в тушку дохлой вороны. Значит, тролль никого не убил и не сожрал. Уже легче. Женщина еще раз взмахнула палочкой, перед этим добыв из кармана своей мантии крошечную табакерку. Взмах палочки, и табакерка подросла в размерах и раскрылась. Еще взмах, и тушка ворона переместилась в шкатулку, после чего та вернула прежний размер. «Зачем тебе эта пакость, Минерва?» – удивился Северус. «Хочу понять, кто это сделал», – пояснила МакГонагалл. «Очень тонкая работа. Мастер трансфигурации, не меньше. Или очень талантливый самоучка». Снейп вздохнул и закатил глаза. «Я его понимал. Вообще-то в Хогвартсе было два мастера трансфигурации, сама МакГонагалл и ее бывший учитель Альбус Дамблдор. И если учесть, что МакГонагалл так не развлекается, а Дамби пребывает в Мунго, то вариантов два. Либо в Хаге объявился талантливый и злокозненный ученик, умело скрывающий свою сущность, либо ответ традиционный, это же вообще непонятно, что происходит. Второй их, и меня тоже, категорически не устраивал. Но есть нюанс, я знаю о Дамблдоре, бегающем по Хогвартсу в крысином облике. Знаю, что на короткое время он может становиться человеком. А вот деканы и не подозревают о том, что Дамби совсем не Дамблдор, а сам Дамблдор получил наказание от магии. Ну и Герпи злостный до кучи. Этот персонаж мне не нравится от слова совсем. И есть у меня стойкое подозрение, что этот портрет не совсем портрет. Точнее, совсем не портрет, а крестраж Герпия. Или вообще его душа целиком, заточенная в портрет за какие-то прегрешения, а их этот весьма неоднозначный маг с непринужденным отношением к чужой жизни наворотил немало. Впрочем, слава Мерлину, Моргане и матери магии, что у меня есть Марк. Признаюсь честно, даже с моим совершенно бессовестным везением без него я бы успел уже наделать непоправимых ошибок. Но мы с Марком в одной лодке, на одной стороне, и нам есть о чем поговорить. Пока я быстренько все это обдумывал, МакГонагалл успела проверить лестницу, которая смирненько дожидалась нас на площадке и даже не думала никуда бежать, мерзавка этакая. «Все в порядке», — скупо улыбнулась шотландка. «Она доставит нас куда нужно, но нам немедленно следует вызвать мастера чар. С этим Филиус один не справится, тут слишком тонкая работа». «А финансы?» — спросил Снейп. МакГонагалл мстительно улыбнулась. «Я тут добралась до кое-каких счетов нашего дорогого Альбуса. Родичи Филиуса помогли. Точнее, это счета Хогвартса, о которых я понятия не имела. Если уж кое-кому хватило ума заказать тролля для каких-то своих надобностей, то пусть этот кое-кто и ремонт лестницы оплачивает, чтобы никто из студентов не угодил случайно в ту же ловушку. И я сильно сомневаюсь, что беседы с КХМ-портретом Герпия Злостного положительно воздействуют на неокрепшие умы. Так что тайный коридор должно закрыть, до летних каникул, а там пусть с этим специалисты разбираются. Очень мудрое решение, только вот что-то мне подсказывает, что этим стоит заняться уже на рождественских каникулах. Не нравится мне все это, совсем не нравится. Что-то наши герои подозрительно тихие, задумчиво произнес Снейп. И правда, Драко после того, как узнал, что рука не настоящая, как-то расслабился, чувствовалось, что он еле на ногах держится, и Крэб осторожно поддерживал его, ну так, чтоб со стороны незаметно было. Но и сам Крэб тоже выглядел усталым, глаза мутные и мне не лучше. Но я-то все-таки внутренне взрослый, а для мальчишек это то еще потрясение. Неудивительно, Северус, мягко сказала МакГонагалл, встреча с троллем-людоедом кого угодно может выбить из колеи, так что давай не затягивать с расспросами. Чем скорее мальчики отправятся отдыхать, тем лучше. Святая женщина, ничего так не хочу, как оказаться в своей постели. Устал я, оказывается, ужасно. Снейп и МакГонагалл не стали затягивать с нашим опросом. Нас привели не в кабинет директора, а, как ни странно, в подземелье, в личные покои Снейпа. На мой удивленный взгляд МакГонагалл чуть улыбнулась, отчего в уголках ее глаз собрались морщинки-лучики, и объяснила: «Мальчикам тут ближе, а тебе я помогу добраться до своей кровати лично. И почему мне кажется, что дело не только в этом, а еще и во всевозможной защите, в том числе и от подслушивания, которую параноик Северус тщательно и методично навесил на свои покои. А учитывая непонятки, которые здесь творятся, паранойя с ней покажется вполне оправданной. Как говорится, береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет. Во всяком случае, нам для начала выдали по огромной чашке вкуснейшего какао с зефирками, с ней и МакГонагалл ограничились кофе по-ирландски, и в хорошем темпе задали нам энное количество вопросов. Что сказать, эту парочку любое вменяемое следственное управление оторвало бы с руками, но все-таки узнали они только то, что мы позволили им узнать. Почему? Ну, я старательно изображал усталость и выдавал только строго дозированную информацию, Драко быстренько сообразил под меня подстроиться и транслировал только испуг от пережитого ужаса, а Крэп привычно строил из себя глуповатого и недалекого ребенка. Нехорошо, конечно, обманывать своих преподавателей, но с Северусом я потом некоторыми подробностями поделюсь, он менталист и сумеет защитить свои мысли, а вот насчет МакГонагалл не уверен. Да, она гораздо лучший преподаватель и декан, чем в каноне, но она же еще и любопытна, как и все кошки. А если она решит посетить тайный коридор в одиночку, есть у меня подозрение, что проклятый портрет может взять мага под контроль, и что превращение Тамари Дгла в Волдеморта началось не без его участия. В общем, все это нашептывает мне моя интуиция, а ей я привык доверять, да и скрывать на сей раз почти ничего не приходится. Так что мы рассказывали про поход в Совятню и внезапно сошедшую с ума лестницу, которая не только притащила нас не туда, но и скинула Драко и меня на лестничную площадку, про прыжок Винса, про Грегори, который побежал искать помощь, и он ее нашел, заметил Снейп. Правда, лестница еще потаскала его по кругу, так что некоторое время было потеряно. Похоже, тот, кто это задумал, очень хотел получить добровольных жертв. Но когда лестница остановилась наконец-то, Грегори поставил меня в известность очень быстро, а уже я послал Патронус Минерве. Мы не сразу вспомнили о тайном коридоре, вздохнула МакГонагалл. Он не открывался почти полвека. В свое время директор Диппит сообщил, что эта проблема решена, и оснований ему не доверять не было. Почти полвека, это как же получается, товарищи, одновременно с тайной комнатой был открыт и тайный коридор, только вот об этом нигде не гугу. И снова на сцену выходит Диппит. Он знал о портрете Герпия Злостного, ой, мамочка моя Лили, тут прямо все как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Драко между тем рассказывал, как оказавшись на лестничной площадке, мы дисциплинированно решили дожидаться помощи, но тут появился тролль, очень голодный, злой и агрессивный, и еще эта рука. Ну, мы и побежали. Слава Мерлину, сказала МакГонагалл, рука оказалась не настоящей, никто из детей или сотрудников не погиб, и вы совершенно правильно побежали, три первокурсника ничего не могут противопоставить троллю. Как выяснилось, могут, ехидно заметил Снейп. Если это три потенциально сильных первокурсника, это ведь был очередной стихийный выброс. Да, мистер Поттер и мистер Малфой. Драко кротко взглянул на деканов глазами раненой лани и горестно прошептал: мы так испугались, и еще эта рука. Мы с Гейлом закивали. Мы не виноваты, что так происходит, грустно добавил я. Это само, нас накажут, конечно, само, вздохнула МакГонагалл. Что ни говори, поводы у вас были серьезные. И нет, мистер Поттер, в семьях магов не принято наказывать детей за стихийные выбросы. А то, что произошло с троллем, говорит о вашем высоком потенциале. Думаю, что завтра вам стоит посетить больничное крыло, чтобы мадам Помфри провела более серьезную диагностику, и постарайтесь избегать травмирующих ситуаций. Да, профессор МакГонагалл, согласились мы. После этого Драко и Винс были милостиво отпущены во свояси, а для меня МакГонагалл вызвала факультетского домовика. Олух, эльф тут же появился с негромким хлопком. Да, госпожа декан МакГонагалл. Олух, доставь мистера Поттера в его спальню и проследи, чтобы он хорошо выспался, заявила почтенная леди. Домовик кивнул, протянул мне маленькую сухонькую лапку, и через мгновение я оказался в нашей спальне. Уф, а МакГонагалл и Снейп наверняка решили что-то обсудить без малолетних любопытных ушей. Вот зуб даю. Естественно, никто из наших и не думал спать. Особенно, полагаю, после эпичного исчезновения, а потом возвращения Марка. «Спасибо Олуху», — предупредил Темного Лорда 2.0 по моей личной версии, а тот удивительно быстро сориентировался. Вот как он сумел понять, что мы в тайном коридоре. Итак, Дин, Симус и примкнувший к ним Рон дружно, весело и с огоньком терзали бедного Марка на предмет, что за херня вообще приключилась. Марк стойко держал оборону, заявляя, что Гарри вернется и сам расскажет. Оба моих фамильяра дружно проявляли беспокойство. В общем, такой тихий вечер в тесном кругу друзей. Идиллия. После того, как Олух доставил меня в спальню, он твердо заявил, что молодым господам-волшебникам следует спать, и что он лично проследит, чтобы комнату никто не покидал. Пришлось подчиниться, но от допроса меня это не спасло. Ну, я и рассказал все практически так, как Снейпу и МакГонагалу. Народ слушал меня с открытыми ртами, Марк хмурился, особенно когда я упомянул тайный коридор и портрет Герпия Злостного. Все-таки что-то он об этом знает, к гадалке не ходи, и это что-то может быть весьма опасным. Рассказ мой был закончен, и Симус медленно выдал. Круто. Только вот, ребята, вы уверены, что хотите остаться в Хаге на Рождество? Мы с Марком переглянулись, и я выдал. Уверены, это и нам нужно. Арон не может ехать домой на каникулы. Так я ведь уже сказал, фыркнул Симус, моя мама примет его с радостью. Никто и не сомневается в этом, Симус, ответил Марк. Но тут дело такое. Я одну книгу прочитал. Замок находится на источнике магии, то есть в магически насыщенном месте. Разве это тайна? Удивился Дин. Это вроде как все знают. Именно, кивнул Марк. Но с Роном особая статья. Ему сейчас важно постоянно находиться поблизости от сильного источника, хотя бы до конца учебного года. Симус почесал в затылке и согласился с тем, что сильным источником его жилище похвастаться не может. Что-то есть, мама говорила, какие-то эманации, слабенькие, правда, но на скрыт хватает, заметил он. Боббик нам не заходит, это точно, но хватит ли на магическую подпитку, это вряд ли. Ну, тогда мне точно нужно в школе остаться, рассудительно заметил Рон. Я ни в какие коридоры лезть не буду, просто в библиотеке посижу или там на улице погуляю. Кто бы мне сказал в начале года, что Рон будет говорить о библиотеке, в жизнь не поверил бы. И вообще, избавившись от всего, что связывало его с Уизли, Рон изменился в лучшую сторону, и я очень надеюсь, что наследственные блэковские тараканы в голове его не настигнут. Мы, спокойно поправил Рона Марк, мы погуляем. Ты не забыл, мы с Гарри тоже остаемся на каникулы в Хогвартсе. Если только из-за меня, возразил Рон, то не надо, я справлюсь. Вот уж нет, конечно, деканы постараются за ним присмотреть, не сомневаюсь даже, но из Мунга должен вернуться Дамби, снова может активизироваться крыса, а теперь еще и портрет этот. А Рон сейчас очень уязвимый, мало ли до чего могут додуматься эти престарелые прохиндеи. Конечно, справишься, улыбнулся я, но у нас еще есть кое-какие дела, которые удобнее проворачивать, когда по замку не шляется куча народу, страдающего врожденной шилопопастью. Дела, очень ехидно хмыкнул Симус, дела, значит, парни, мы ведь друзья все-таки. Ладно, что случилось с Гарри, теперь более или менее понятно, но тебя-то, Марк, куда домовик уволок? Ты ведь обещал рассказать, вот и рассказывай, а ведь придется, не получится у нас дружбы, если мы все от них скрывать и умалчивать. Рано или поздно возникнет обида, и не приведет это ни к чему хорошему. Один и Симус слишком хорошие друзья и потенциально ценные союзники, чтобы их терять. К тому же, артефакты, защищающие от легилименции, я им передал, так что придется колоться. Единственное, что стоит оставить в тайне, личность Марка. Про себя я тоже молчу. Да, хозяин, услышал я Фата, который как устроился со всем удобством на моих коленях, так и не собирался их покидать. Они будут верными вассалами, я чувствую. Санчо, сидевший рядом со мной на подушке, не сказал ничего, но я почувствовал его отклик. Согласие. Мы снова переглянулись с Марком, и я еле заметно кивнул. Марк вздохнул и начал. Все дело началось с тысячелетнего Василиска. А да, лучше он начать не мог. Рассказ о Василии настолько захватил Дина, Симуса и Рона, что они дружно захотели с ним познакомиться. На осторожное замечание Марка, что зверюшка вообще-то реликтовая и опасная, все трое ответили, что будут вести себя хорошо и ничем такую прелесть не рассердит. Пришлось согласиться. И это хорошо, что Василий воспитанный и адекватный представитель своего вида, да и на контакт идет охотно, ибо наскучался в подземелье по самое не балуйся. Разговор вышел долгий, поэтому ночью мы практически не спали, и только бодрящий эликсир помог нам выглядеть нормальными жизнерадостными подростками, а не компанией зомби из сериала про ходячих мертвецов. А ведь на утро должен был состояться торжественный завтрак, и основная часть студиозусов разъезжалась на каникулы. Как-то незаметно все подкралось. Половину учебного года я пережил, и, несмотря ни на что, это были совсем неплохие полгода. И результат уже какой-никакой имеется. Положительный результат. В подсознании прозвучал ехидный смешок. Господин Смерть, куда ж без него, не скромничай. Канонную историю ты уже почти развеял, но некоторые моменты все еще возможны. Так что продолжай. Правильно делаешь, Олежка. Гекатомба, от древнегреческого от 100 быков, в Древней Греции, торжественное жертвоприношение из 100 быков. В поэмах Гомера, например, в Илиаде, от 12 до 100 голов скота. Впоследствии древние греки обозначали им любое большое торжественное жертвоприношение. Этим словом обозначалось любое количество жертвенных животных, даже если оно не доходило до 100. Примечание к части. Следующая глава, по графику. Со временем, возможно, выход глав будет чуть чаще. Тепла вам, мира и хорошего лета, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньке. Хочется чего-нибудь горяченького, а погода не балует. https://yoamani.ru/4100140571271793. Глава 42. Каникулы. Как поймать крысу. Спасибо Северусу и хвала ему же во веки веков. Еще никогда бодрящий эликсир не был так вовремя. Именно благодаря ему мы шли на завтрак уже привычной всем собранной веселой компанией, дружно и с песнями. Правда, Лаванда с Парвати сразу просекли, что у нас была бессонная ночь, к тому же они уже знали, что я опять влип в неприятности, да еще и не один, а в компании Малфоя и одного из его вечных сопровождающих. Вот как они это узнали, скажите, как, кто им мог сказать? Правда, уже на завтраке я понял, что о случившемся ночью знают не только девчонки, слишком уж выразительными были взгляды, которые бросали на меня представители всех факультетов. А наши милые представительницы психогвардской коммуникационной системы под названием «Слухи и сплетни» знакомили меня с версиями происшедшего. Версии были весьма разнообразны. Гарри Поттер поссорился с Драко Малфоем и захотел скинуть его с лестницы, но перепутал заклинание, и лестница унесла обоих Мерлин знает куда, где оба первокурсника были вынуждены защищаться от голодного тролля. Драко Малфой поссорился с Гарри Поттером и заманил его в ловушку, которой послужил специально доставленный в школу тролль, но что-то пошло не так и тролль погиб. Гарри Поттер и Драко Малфой решили потренироваться в непростительных заклятиях и отыскали непонятно где много лет находившего под стазисом живого тролля. Профессору Снейпу срочно понадобилась печень тролля и он послал Малфоя и Поттера ее добыть, пообещав, что в противном случае оценку по зельеварению они не получат никогда. Поттер и Малфой хотели заключить взаимный союзный договор в большом ритуальном зале, но его охранял тролль, который этой встречи не пережил, и прочее, прочее и прочее. И это я еще привел наиболее правдоподобные гипотезы о том, что с нами случилось. Полет фантазии студиозусов был настолько высок, что оставалось только плюнуть и смириться. Я так и сделал, а к концу завтрака уже ржал над каждой гипотезой, заботливо принесенной в клювике нашими боевыми подругами. Драко, похоже, избрал подобную же тактику, поскольку сначала шипел и злился, а потом начал смеяться в голос и посылать загадочные взгляды во всех направлениях, отчего извелись уже все хогвартские сплетники. После завтрака народ стал поспешно расходиться по гостиным, дабы забрать уже собранные вещи и отправиться в Хагсмит. Разумеется, не пешком, для этого были поданы кареты, запряженные фестралами. Да, я уже говорил, что их видел, и даже подошел покормить, выпросив на кухне несколько огромных мытых морковок. Фестралов, кстати, видели немногие, в основном это были старшекурсники, а вот первочки просто залипали, глядя, как исчезает из моей руки морковка под аккомпанемент громкого хрупанья. И да, следы зубов, остававшиеся на морковке, тоже впечатляли. Фестралы принимали подношения деликатно, губы, похожие на галоши, были нежные, плюшевые, мягкие, глаза, фиолетово-черные и печальные, а шерстка, нежная, как у шотландской веслоухой кошки. И пусть красотой эти создания не блистали, но что-то в них было такое привлекательное. Марк ворчал, что я веду себя, как дитя малое, но потом не выдержал и тоже раздобыл пару морковок. Он ведь говорил мне, что в прошлой жизни частенько бегал в запретный лес кормить фестралов пойманными лягушками, а они его за это катали, вот и вспомнил детство. Так мы на пару с ним кормили и гладили этих трогательных костлявых лошадок. Медитативное это занятие, фестралов кормить, тем более, что к нам то и дело подлетали перед тем, как усесться в карету, желающие попрощаться. Подошла Гермиона, потом Невиллу, оба нам сочувствовали, а Невилл рвался пригласить в гости, но мы отговаривались тем, что не хотим оставлять Рона одного, и что у нас еще намечены кое-какие дела. Потом подошел Драко и сказал, что готов пригласить нас всех троих в Мэнор прямо на все каникулы, а на ехидный вопрос Марка, что скажет Рора, он ответил, что Рора будет только рад тому, что у него, Драко, появились друзья на разных факультетах, и даже мне обрадуется, грустно усмехнулся Рон, несмотря на вражду с Уизли, так то с Уизли, хмыкнул Драко, а тебя эта вражда теперь не касается, более того, маме ты довольно близкий родственник, через Блэков, так что милости просим. Рон сначала взгрустнул, а потом как-то отчаянно улыбнулся и сказал, спасибо, Драко, если получится, кивнул я, то мы непременно выберемся на пару дней, хороших каникул. Драко взглянул на меня внимательно и серьезно, потом также посмотрел на Марка. «Хороших каникул», — сказал он и отошел к каретам, в которые рассаживались слизеринцы. Последними мы попрощались с Дином и Симусом, а также с Парвати и Лавандой. Наконец все расселись по каретам, ворота Хогвартса распахнулись, и вереница повозок растянулась в длинную змею, двигающуюся по направлению к Хагсмиду. В одной из карет затянули рождественский гимн, в другой запели старую друидическую песню, в третьей – веселую балладу про ведьму и лепрекона. Из окон полетели разноцветные иллюзии, елочные шары, сверкающие звездочки, звенящие серебряные бубенцы. Чудесное зрелище, и очень радостное. Даже меланхоличные фестралы как-то воспрянули духом и стали перебирать ногами куда быстрее. «Не расстраивайтесь, мелочь», – прогудел кто-то за нашими спинами. «Рождество в Хогвартсе – это очень красиво, будут и подарки, и елки в гостиных, и вкусная еда». Мы синхронно обернулись и увидели Маркуса Флинта, который тоже оставался на каникулы в Хогвартсе. Флинт попытался нам улыбнуться, а потом протянул в огромной ручище целую горсть золоченых орешков. «Берите», — сказал он, — «не бойтесь, клянусь, это не во вред, просто Рождество же, а орешки с сюрпризом, ничего в них плохого нету, это профессор Снейп для нас такие делает, каждое Рождество». А я вот решил вас угостить. Спасибо, мистер Флинт, поблагодарил я и взял несколько орешков. Да Маркус, чего уж там, не чинясь, заметил слизеринец. Странно, в каноне Флинт ненавидел все живое, если оно училось на Гриффиндоре, и был страшным, как смертный грех и тупым, как пробка. Здешний Флинт тоже не отличался красотой, но и страшным не был. Во всяком случае, не было кошмарных торчащих зубов, а без них лицо парня не тянуло на супермодель года, конечно, но и неприязни не вызывало. «Спасибо, Маркус», — поблагодарил Марк и тоже взял несколько орешков. Оставшиеся Флинт отсыпал Рону прямо в карман и похлопал его по плечу, заявив, «Ты это держись, все хорошо будет, и друзья у тебя хорошие». После этого мы вполне мило раскланились, и Флинт удалился к ожидавшему его парнишке со Слизерина, скорее всего второкурснику, ибо выглядел тот не старше нас, но на совместных занятиях мы не сталкивались. «Что это было?» – удивился Рон. «Я думал, Флинт страшный, а он, ну нормальный такой. Флинт тоже на каникулы не ездит», – сказал Марк. «Никогда, только на летние. И то, говорят, что Снейп его по однокурсникам пристраивает. Неделю там, неделю здесь». «Почему?» – спросил Рон. «Потому что родители Маркуса погибли еще тогда. Они пожирателями не были, а вот его дядя, тот да». Но они не могли отказать в приюте родственнику, а потом в их дом ворвались авроры, которые к тому времени уже получили приказ бить на поражение. Погибли все взрослые, находившиеся на тот момент в доме, пожиратель смерти Валериан Флинт и непричастные родители Маркуса. По словам авроров, они оказывали упорное сопротивление. Миссис Флинт была беременна и, возможно, муж просто пытался ее защитить, рассказал Марк. Ох, глаза Рона округлились. Как же так, Маркуса вырастила прабабушка, но она скончалась, когда Флинту было 11 лет и в Хогвартс он пошел уже сиротой, а потом ему назначили опекуна по подсказке Дамблдора, верного сторонника дела света, ядовито спросил я, ты догадлив, друг мой, кивнул Марк. «Если бы не Снейп, который заметил, каким мальчик вернулся с рождественских каникул, все было бы куда печальнее. Ходят слухи, что он лично навестил этого опекуна и побеседовал с ним. После этого опекун оказался в Мунго, но, что характерно, никому жаловаться не стал. Так что нет, думаю, что Флинт так и будет оставаться в Хогвартсе или гостить у друзей, пока ему не исполнится 17, а уж там он сможет разобраться с родственничком». «Бедный Флинт», — вздохнул Рон. «А откуда ты все это знаешь, Марк?» «Девочки», — ответил Марк, — «они могут быть очень полезны, если их по-настоящему заинтересовать». Я мысленно усмехнулся. «Похоже, что наследник Флинт заинтересовал нашу Лаванду. Почему не Парвати? Так недавно я узнал, что обе близняшки просватаны с ясельного возраста за наследников могущественных индийских кланов, так что быть им обеим княгинями в магической Индии. И, что характерно, английское образование только добавляет им веса в глазах женихов. Все-таки Индия слишком долго была британской колонией, и местная элита многое переняла у британской. Но я только рад, потому как в традиционных индийских семьях отношение к женщине, ну, не будем о грустном, а вот в магических, так наоборот, ибо индийских мужчин-магов куда больше, чем подходящих невест. А уж чистокровные и магически сильные, да к тому же еще и образованные девушки ценятся даже не на вес золота, на вес бриллиантов. А вот семья Лаванды богатая, но не слишком знатная, а Флинт, как ни крути, наследник из списка священных 28. Так что для Лаванды такое замужество – реальная возможность поднять статус не только свой, но и семейства. И кто я такой, если Лаванда захочет сделать подобный выбор? Здешние чистокровные девицы в большинстве своем настроены на замужество, и это их личное дело. Уж не мое точно, сами как-нибудь разберутся. Тем более, что принудить сильную чистокровную ведьму к чему-либо невозможно. Себе дороже обойдется. Что-то я слишком уж задумывался о чужих матримониальных планах. А ведь пройдет годик-другой, эта проблема и передо мной встанет в полный рост. В том плане, что я весьма перспективный жених, богатый, магически сильный, без родовых проклятий и не имеющий близкой родни. Неудивительно, что Уизли в каноне вцепились в Гарри руками и ногами и ведь добились своего. Но не в этой реальности. Здесь я невесту себе буду выбирать сам. Кодекс рода не запрещает. Впрочем, свое долго и счастливое я еще должен заработать. Так что не будем отвлекаться, займемся делом. Проводив однокурсников до карет, мы вернулись в замок, показавшийся нам непривычно пустым и тихим. Кроме нас в замке остались Маркус Флинт, Айзек Нортон и Тианот со Слизерина. Отец Нокта был очень немолод и сейчас проходил лечение в Мунго, а оставлять сына в полном одиночестве в обветшавшем Монаре он не хотел. Но он обещал прибыть за сыном, как только пройдет курс лечения, а в утешение прислал Тиа целую корзину сладостей под стазисом и теплые зимние ботинки. С Ревенкла осталось несколько семикурсников, они заканчивали проект у профессора Флитвика и прервать свои эксперименты не могли и две подруги третьей курсницы, у которых были на то свои причины. Подопечные Спраут отправились на каникулы все, дружные барсуки забирали даже тех, кому некуда было податься. Итого на рождественские каникулы в замке осталось всего 12 человек, трое с Гриффиндора, то есть мы с Роном, трое со Слизерина и шестеро с Равенкла, и преподаватели явно не были намерены следить за нами каждую минуту, и я их понимал, они люди взрослые, у них и свои дела есть, и в отдыхе, учитывая здешний контингент, они тоже нуждаются. Во всяком случае, мы не намеревались никому доставлять проблемы, но у нас у самих были нерешенные дела. Во-первых, крыса Дамблдор, во-вторых, портрет Герпия Злостного, в-третьих, Дамби, который мог вернуться из Мунго очень добрым после методов лечения Смитвика, и Мерлин знает, какой выверт сознания он мог применить в отношении нас. В-четвертых, меня беспокоило почти недельное отсутствие профа. Я ведь еще и потому попросил Драка одолжить своего Кухулина, что проф задержался в Литтл-Уингинге, куда я его отправил с письмом к Петунье. Я не начал бить тревогу только потому, что проф чрезвычайно нравился Петунье, и та его частенько закармливала разнообразными вкусняшками. Но неделя вкусняшек, это на моего Филина не похоже. Так что письмо к Петунье помимо подарков и поздравлений содержало еще и вопрос о судьбе профа. Кстати, профессора и старшекурсники расстарались, украшая большой зал, в котором Хагрид установил красавицу Ель, на которой преподаватели наколдовали игрушки в цветах факультетов. В основном это были шары и золотые звезды, а МакГонагалл наколдовала множество фигурок ангелов, видимо, вспомнив отца пастора, которые плавно перемещались между свечами. В руках ангелочки сжимали свирели, арфы, флейты и скрипочки, которые издавали тихие, мелодичные и приятные звуки. Профессор Спраут украсила зал разнообразными гирляндами из снежинок и золотистых звездочек, а Флитвик из хрупких, переливающихся ледяных цветов. По воле с ней по на елке добавились феечки, выглядевшие совершенно настоящими, они летали с ветки на ветку и даже разбрасывали переливающуюся пыльцу. И еще много чего было, профессора оторвались от души, так что преобразившийся большой зал заставлял восхищенно ахать. А еще профессор Спраут поделилась с нами новостью, что спектакль, который так долго готовил Джастин Финч Флитчли и другие ребята с Хафлпаффа, все-таки состоится, но сразу после каникул, для чего в большом зале будет воздвигнута временная сцена. Лично я только порадовался, все-таки настойчивый Джастин сумел довести дело до конца, традиция хорошая, может, приживется. Кроме того, во всех гостиных, даже в пустой гостиной Хафлпаффа появились нарядные елки, убранные в цвета факультетов и украшенные в меру понимания прекрасного у деканов. Впрочем, мне все они показались очень красивыми, и появилось наконец-то ощущение праздника. Торжественный ужин должен был состояться завтра, и я мысленно просил Смитвика не выписывать Дамби к Рождеству. В кои-то веки мне просто хотелось посидеть в приятной компании, угоститься, чем Мерлин послал, и хорошо провести время. Имею я право на это, как порядочный попаданец. А то, блин, все не как у людей, ни денег, ни гарема, ни всемогущества. Плохо быть 11-леткой, у которого все это, в принципе, впереди, но только при наличии положительного результата. То есть, до гарема, больших денег и всемогущества надо еще дожить. Сложное дело, не у всех получается. Проводив ребят, мы вернулись в свою гостиную, непривычно тихую и аккуратно прибранную трудолюбивыми домовиками. Посередине гостиной красовалась нарядная елка в красно-золотых игрушках и гирляндах. «Думаю, что после Рождества здесь будет немало подарков», — улыбнулся Марк. Арон как-то съежился, втянул голову в плечи и погрустнел. «Я уже понял, что подарками его не баловали и найти что-либо под елкой он не рассчитывал». «Я рад за вас», — грустно вздохнул Рон. «Мне подарков ждать неоткуда». Разве что от Перси. Он про меня никогда не забывал. Впрочем, это правильно, я ведь глупый, никчемный и бесполезный. Мне захотелось проклясть весь рот Уизли до позаковыристия. Так парню психику покалечить, просто уметь надо. Думаю, что на летних каникулах Рону нужно пройти курс лечения у швейцарских мозгоправов. Его самооценку втаптывали в грязь слишком долго и тщательно. Суки, убил бы. Честно, от проклятия рот Уизли спасло только то, что я вспомнил про Перси. Этот парень мне нравился, как человек, и он уж точно никаких проклятий на свою головушку не заслуживал. Арон, что ж, будем работать с чем есть. Думаю, что ты недооцениваешь себя, улыбнулся я. Ты стал делать реальные успехи, Рон, и многие к тебе хорошо стали относиться. Рон тут же застенчиво улыбнулся. Спасибо, Гарри. А что вы сегодня собираетесь делать? Что-что, одну крысу перевоспитывать? Только прости, Рон, тебе об этом знать не обязательно. Нам нужно будет кое-куда сходить, тут же заявил Марк. Это для проекта, который мы делаем по поручению профессора Снейпа. Я закивал. Снейп, между прочим, не забыл о дополнительных занятиях по зельеварению, о которых наш бравый первый курс Гриффиндора просил еще в начале года. Наши успехи на зельях его вполне устраивали, как-то Северус даже высказался, что ему в кои-то веки достался первый курс Гриффиндора, отдаленно похожий на нормальных учеников. После этих слов, сказанных Снейпом прямо на уроке, чувствительные хаффлпаффцы, делившие с нами класс, чуть не попадали в обморок. В устах ужаса подземелья это была практически высшая похвала. И да, проекты, которые он предложил нам сделать, нужно было сдать после каникул, но у нас с Марком все было давно готово. Но Рон об этом не знал, так что Марк подобрал хорошую отмазку. «А тебе, я думаю, — заметил я, — стоит написать зачетную работу для профессора Ковендиш. В гостиной пусто, мешать тебе никто не будет. Передвинь стол поближе к камину и пиши на здоровье. Думаю, ты постараешься достаточно, чтобы получить зачет». Рон сначала вздохнул, но потом закивал. Увы, как ни старалась милейшая профессор Ковендиш, Рон все еще не получил зачета по чистописанию. И вины самого Рона в этом не было, он-то как раз старался, но несмотря на все его усилия почерк оставался отвратительным. Миссис Кавендиш после двух месяцев бесплодных стараний не выдержала и отправилась с Роном к мадам Помфри. Та быстренько провела диагностику кистей рук Рона и пришла в ужас. Оказывается, кисть правой руки Рона была когда-то сломана. Нет, было такое впечатление, что ее пропустили через мясорубку, а потом рука еще и неправильно срослась. Отсюда и дурной почерк, и не слишком удачные движения палочкой в чарах. Возмущенная до глубины души мадам обратилась к целителю Смитвику. Она уже достаточно хорошо понимала ситуацию в семье Уизли и Молли даже беспокоить не стала. Смитвик прибыл, возмутился так, что в больничном крыле зазвенели стекла, но руку Рону вылечил, так что выйдя из больничного крыла с подходящей палочкой и правильно залеченной рукой, Рон стал делать куда большие успехи в учебе. Перси нарадоваться не мог, глядя на своего аккуратного и воспитанного брата. А вот Молли успехов мальчика традиционно не замечала. Ну, а потом произошло то, что произошло, и зачет по чистописанию так и остался несданным. Но Рон действительно изменился, поняв, что он не Уизли, он перестал расстраиваться и переживать о той нелюбви, которую испытывали к нему фальшивые родители и близнецы. А Перси продолжал оставаться любящим старшим братом, так Рон невольно стал равняться на него и больше думать головой, и больше читать. Причем, по совету Марка Роджерса, он большое внимание стал уделять истории и традициям магического мира Британии. Более того, в парне начало просыпаться критическое мышление, и он реально стал стыдиться своего прежнего поведения, что не могло не сказаться на рановых взаимоотношениях с окружающими. То есть отношение к Рону сменилось с отметки ниже плинтуса до отметки «нормальный парень», и у него появились манеры, что не преминул отметить даже язва драка. В общем, я стал питать слабую надежду, что с наследником Лестриндж все сложится хорошо. И сейчас Рон прислушался к словам Марка и устроился в гостиной, а мы с Марком отправились в подземелье. Да-да, Фат именно там отыскал прибежище крысы. Но перед этим я позвал Олуха и сказал: «Присмотри за Рональдом. Если ему будет угрожать какая-либо опасность, извести нас немедленно. И сделай ему какао с зефирками, когда он выполнит задание».